Итак, мои дорогие, тема клиентов меня прям не отпускает, поэтому сегодня будет очередной урок. И тоже про клиентов и их типы. Все, мы ушли уже от эннеаграммы, архетипов, вот всей этой сложной истории. И теперь будем говорить таким простым языком, и вы поймете, кто у вас сидит. Клиенты-халявщики. Таких у каждого из нас много, я думаю, но если у вас их много, прям очень много, то виноваты в этом мы сами. Мы даем слишком много пользы, пытаясь доказать, что мы экспертны в какой-то сфере. Вот это вот очень плохо, потому что не дача огромного количества полезной информации, рецептов, я вас научу, посмотрите, как я делаю, вот я вот так умею, никто больше не умеет, повторяйте за мной, дает возможность приходить в ваш профиль большому количеству людей, которые никогда ничего не будут покупать, потому что вы им и так дали бесплатно дофига. Вторая категория клиентов, они, кстати, могут быть клиентами, это молчуны. Они могут покупать, они могут не покупать, но они долго и упорно сидят в вашем профиле годами, ничего не пишут, никак не взаимодействуют. Бывает так, что у меня люди, ну, допустим, я люблю в сторис там кого-то разговорить, или какую-то тему поднять, редко, конечно, но тем не менее, она кого-то триггерит, и человек не пишет. Знаете, я никогда не писала, я уже там 10 лет за вами наблюдаю, но вот сейчас такая тема, мне очень интересно, или вот у меня была такая ситуация. Вот молчуны – это те люди, которые могут сидеть в вашем профиле, и часто вы их можете наблюдать, вы что-то там активничаете в сторис, задаете вопросы – никто. Все смотрят, никто не отвечает. Во-первых, люди не приученные к коммуникации. Такое есть, особенно поначалу, когда люди начинают, мастера начинают выходить в сторис, что-то спрашивать, задавать вопросы, нет обратной реакции, потому что в основном подписчики, они просто не привыкли, что в этом профиле, ну, идет такая активная коммуникация с подписчиками. А второй момент, человеку не надо общаться. Вот он просто сидит, вот он там тихонечко наблюдает, он может быть молчун и халявщик, он может быть молчун и покупатель. Вот тоже заметьте, что есть такие люди. Третий вариант – ждуны. Это вот человек, который ждет идеального момента. К сожалению, этот идеальный момент может не наступить, либо он уже прошел, и он либо «я жду, когда у вас будет скидка», у меня очень много таких, скидка прошла, а когда будет следующая скидка? Я говорю, через год. Ну, хорошо, я подожду. Ну, то есть человек, да, будет ждать целый год, нежели быстро принять решение и купить. Тут, конечно, все смешивается, да, и архетип, и человек, который долго принимает решение, ему нужно время, он вот это вот из серии «покупай сейчас, тебе осталось 5 минут для выбора», да, нет, он может на это не решиться. Когда его ограничивают во времени, он начинает, наоборот, нервничать, так вот замыкается. И вот тот последний, там, ну, это не последняя категория, это вот одна из тех категорий, которые мы очень любим и должны настраивать свой профиль исключительно на них, это люди со сформировавшимся спросом, которые могут не сидеть у вас в профиле, но ваш профиль должен быть настроен изначально на тех людей, которые с деньгами, вот они их вынули из кошелька, из кармана и такие... мне надо купить у кого? Вот под каждого человека, под каждый тип мы настраиваем контент. Для халявщиков мы хотим работать? Нет. Ну почему мы тогда упорно печатаем рецепты бесплатные там субботнего вечера или субботнего утра? Почему мы делимся секретами? Кто приходит? Халявщики, к сожалению. Вот чем меньше вы будете транслировать такую информацию, тем меньше халявщиков будет в вашем профиле. Дальше будет интересно для тех, кто преподает, потому что есть два типа подписчиков у экспертов, у преподавателей. Не у тех, кто работает на заказ, а вот именно те, кто преподает. И по своему профилю я тоже вижу. Приходят люди, которые говорят, я новичок. А я говорю, а что нужно для того, чтобы стать уже вот продолжающим? Да? Ой, ну для этого нужно время. Ой, ну для этого нужно вот хорошие фотографии. Ой, для этого нужно настроить аккаунт. Я говорю, а что вам мешает Ой, ну, мне времени на это нет. Ну, то есть человек, который живет постоянными отмазками, ты ему говоришь, хорошо, у меня для тебя есть вот такое предложение, учись, меняй себя, вот, пожалуйста, вот у тебя алгоритм, вот первое, второе, третье. Ой, нет, ну сейчас еще не время, да, вот еще время не пришло. Вот это начинающие, которые могут быть 10 лет начинающими, и, к сожалению, вот им очень, ну, я как-то говорила на одном из марафонов, им очень удобно называть себя начинающими. Человек может заниматься своим делом, не знаю, 18 часов в сутки на протяжении нескольких лет, это суперпрофессионал, но он закрывается вот этой вуалью начинающего. То есть, если вдруг кто-то скажет какой-то негатив, ну я же начинающий. Вот, к сожалению, такие клиенты есть. С ними тоже нужно работать и нужно показывать таким клиентам путь, который прошли, возможно, люди с аналогичным бэкграундом, да, с аналогичной историей, тоже из маленького города, тоже, допустим, уже возрастные, тоже, ну, с тремя детьми, да, некоторые приходят, ну, у меня же трое детей, ну, извините, мне-то уже 50, ну, я-то в маленьком поселочке живу, и что? И что, нету людей, которые в маленьком поселке зарабатывают много, или маленький поселок это все, это ты живешь без интернета, и ты не можешь выйти на хорошие продажи, даже онлайн-продукты можно. Человеку надо показывать путь. И последнее. Люди, которые называются, наверное, нытики, да, вот обобщенно, это страдальцы, и они у вас сидят в профиле поговорить. Поговорить, поплакаться, а у меня также. Пишешь там, грубо говоря, у меня плохо, а у меня так же. Знаете, у меня продажи не идут, а у меня так же. А, глазурь, не знаю, там покрасилась не в тот цвет, ой, а у меня так же. А что вы делаете? Ничего не делаю. Вот просто я хочу поговорить, обсудить этот вопрос. Вот это люди обсуждальцы, вот эти вот нытики и обсуждальцы. С каждым из этих категорий понятно, что нужно работать. И контент, который вы будете транслировать, он нацелен, конечно, на каждую из категорий. Изначально что мы делаем? Мы работаем для тех, кто с деньгами, да? Человек со сформированным спросом. Что ему важно? Еще раз скажу, он вас может не знать, но он ищет продукт или услугу для себя, которая может быть у вас. Ищет по поисковику, там, по Инстаграму, по ВК. Он ищет по хэштегам. Он может прийти к вам на страницу, и он должен понять, что каждый пункт, продающий на вашей странице, он попал не в кашу в какую-то, да, не в винегрет, а в четко выстроенную стратегию, что вы продаете, как вы продаете. И он может, как говорится, да, провалиться внутрь профиля, есть такое выражение у маркетологов, когда он, допустим, нажал на кнопочку «Актуальная», а там написано о вас, допустим, да, о вас. Что он о вас узнает? А у вас там статьи про вас, ваша экспертность, ваше обучение. Он такой, окей, пошел в продукт зашел, четко увидел всю информацию, которая ему нужна. Что там за продукт, из чего он сделал, как сделать заказ, куда оплатить, через сколько он его получит. Ну, просто все вот как на ладони. Вот чем меньше будет каши, обязательно геолокацию устанавливаем. Это прям беда. Я даже по практикуму смотрю, люди продают, ну, 99% у нас с физическим товаром, нету геолокации вообще никакой. Как вас люди могут найти? Как можно понять, в каком городе вы делаете свой торт, пряник и так далее? То есть вот эти все моменты человек может, еще раз скажу, не сидеть у вас, не быть в коммуникации с вами. Он может вас не знать, он может быть не подписан на вас, не читать ваши комментарии, не активничать в вашем профиле. Но он должен видеть очень четкую информацию о вашем продукте, если вы продаете. Потом, как разговаривать или как общаться вот с этими ждунами, молчунами. Халявщиков мы убираем, мы с ними не общаемся, да? С новичками и нытиками. Новичкам мы показываем путь, что человек получит, придя к вам на обучение, если вы в дальнейшем проявляете свою экспертность и все-таки уйдете в обучение. К нытикам, к страдальцам, насколько вы можете помочь им, поддержать их моменты, да, страдальческие, и рассказать, а у меня было то же самое. Ну вот, я решила этот вопрос с помощью вот этого, вот этого, вот этого, и ты тоже можешь решить этот вопрос. Ждуны, которые ждут идеального момента, они могут его не дождаться до конца вообще своей жизни. Я не знаю, как с ними общаться, потому что ты не уговоришь человека купить. Главное, выстраивайте, скажем так, поэтапную стратегию. Допустим, если вы обозначили скидку, вот вы сделали скидку 3 дня, вот 1, 2, 3 прошло, вы закрываем. Потому что люди, которые ко мне приходят, бывает так, что увидели пост полгода назад и говорят: ой, у вас там скидка была, продайте по скидке. Я говорю: нет, я не могу. Потому что если вы придерживаетесь стратегии, вы честны перед людьми, а почему вот кто-то успел по скидке купить, а кто-то не успел и покупает без скидки, а он такой ушленький, да, и он скидку просит. То есть он должен понимать, что вы последовательны в принятии решений. Если вы сказали, что есть скидка, она действует сколько-то времени. Если вы говорите, что скидка закончилась, значит, она закончилась, и она закончилась для всех. Ну и, соответственно, с молчунами можно поднимать темы, которые будут откликаться людям. Понятно, что люди разные, темы им будут откликаться тоже разные. Соответственно, что мы делаем? Ну, просто активно ведем, наверное, свою страницу, но в любом случае, тут тоже зависит от стратегии. Есть те люди, которые не хотят показывать себя в профиле, тогда можно поднимать темы триггерные от лица своего сообщества. А что модно? Допустим, как модно праздновать там свой день рождения? А какие есть тренды в праздновании там или в подарках корпоративным клиентам? А что можно подарить женщинам в офис, чтобы это не испортилось, чтобы аккуратно довезлось? Ну, то есть вот все то, что вокруг да около вашего продукта. Но, может быть, смотреть это немножко с другого ракурса.